Рассказы о жизни, романтике и о себе. Первое. Внук турецко-подданного. Второе. Случай на охоте. Третье. Клад. Четвертое. Чем я похож на Николая Степановича Гумилева. Пятое. Мы все одной крови. Первое. Внук турецко-подданного. В юности я долго не мог понять всю эту путаницу с Константинополем, Царьградом, Стамбулом. Восточная Римская империя, Византия, басилевсы, то распутницы, то святые на троне и около, дворцовые перевороты с садистским оттенком, медный раскаленный бык, в котором сжигали неугодных, походы нашего буйного князя Олега на Царьград. Про все это читал запоем. А потом, видимо, стал читать что-то другое и как-то упустил превращение столицы империи греков, называвших себя ромеями, Константинополя, в Стамбул и исчезновение Византии с карты мира. Только впервые посетив Южную Сибирь, с удивлением узнал, что предки современных турок именно отсюда. Кто-то до сих пор считает их полумонголами, отставшими от основного войска во время Великого похода на Запад. Так или иначе, они тоже на месте не усидели, стали выдавливаться другими племенами, по дороге, в свою очередь, подминая под себя более слабые народы. Делали это настолько успешно, что постепенно зародилась Османская империя. Она-то в 15 веке и вошла в Константинополь, разрушив окончательно остатки разложившейся и ослабленной Византии. И появилась на ее месте Турция. И странно теперь осознавать, что Троя была именно здесь, как и десятки других цветущих греческих городов. Вот где истоки застарелой греко-турецкой вражды. Я не знаю, с кем из их соседей у османов были дружеские отношения. Простираясь от окраин Вены до Эфиопии и Каспийского моря, Османская империя правила жесткой рукой, разговаривая с соседями только языком силы. Даже постепенно теряя мощь и территории, удел всех империй, оставалась высокомерной и задиристой. Русско-турецкие войны – отдельная история. Потемкин, Ушаков, Кутузов – сколько громких имен российской истории закладывали свою славу именно в этих войнах. Не останови Англия своим ультиматумом войска белого генерала Скобелева в конце XIX века, назывался бы и сейчас Стамбул Царьградом. Глядишь, и армянской резни не было бы. Как бы то ни было, я рос русским ребенком с нашим взглядом на историю. Я знал, что у меня мать крымская татарка, но кто тогда в СССР придавал этому значение? И лишь потом мне сказали, что у меня дед турок, что он и сейчас живет в Анкаре, и вот мама впервые, наконец, поедет к нему в гости. Я в то время очень увлекался историей русского флота, лепил из пластилина довольно точные модели парусников и на полу расставлял их в боевом порядке, разбирая в подробностях перипетии невероятной победы Федора Ушакова над Капудан-Пашой. А тут дед турок. Как-то странно. А потом узнал и все подробности той далекой и невероятной семейной истории. Я не могу ручаться за ее фактическую точность, пересказываю, как слышал от бабушки сам. Мой дед в молодости приехал с друзьями и единомышленниками из Турции в Крым создавать коммуны из бедняков-мусульман. Ну, что-то вроде более поздних кибуцев в Израиле. Но довольно скоро оказалось, что в советском государстве слово «коммунна» понимают несколько по-другому. Встал вопрос выбора – уезжать или оставаться. Но дед к тому времени встретил и полюбил невероятной красоты девушку, мою будущую бабушку. Видели бы вы ее фото. А когда нам шепчет сердце, мы не боремся, не ждем. Вот и он остался, организовывая уже колхозы. Непонятной политической окраски, верующий мусульманин и народец. Понятно, что его ждало в те времена ранней советской власти. Ему и друг, ставший одним из руководителей Крыма, говорил «беги». Но тут оказалось, что моя будущая бабушка беременна. Он снова остался и через какое-то время был арестован. Его ждал скорый расстрел. Других приговоров тогда не было. Бабушка собрала все украшения, а была она из весьма богатой семьи, срезала золотые монетки, традиционно носимые на татарской женской шапочке, и пошла к охранявшим мужа солдатам. Отдала все золото и упросила отпустить мужа на рождение ребенка. Ведь уже вот-вот, а муж ведь так и не увидит. То ли золото возымело действие, то ли вид рыдающей красавицы, да еще в таком положении, но через два дня, когда прошли роды, моего деда выпустили и с часовыми повели смотреть на новорожденную дочь, мою будущую маму. Часовые остались на входе, но моя бабушка всегда была хитрой и умной, оставалась такой до глубокой старости. Заранее разобрала заднюю стену в комнате, закрыв содеянное ковром. Так дед избежал и стал скрываться в дубовых лесах Айпетри. Бабушка, едва избежав расстрела по обвинению в содействии побегу, пожалели молодую мать и новорожденную, носила ему еду и одежду. Однажды ее выследили и долго обстреливали рощу, куда она с мужем скрылась. Оставаться в Крыму больше было нельзя. С невероятными приключениями и при помощи высокопоставленного друга, который рисковал всем, помогая врагу народа, его все-таки расстреляли в том же году по другому, вымышленному поводу. Вся семья перебралась в Батуми с целью перейти турецкую границу. А вот в последний момент удача от них отвернулась. Пограничники обнаружили нарушителей. Бабушка с трехмесячным ребенком спряталась в лощине, где и просидела несколько дней. А деда погнали под выстрелами и повернули обратно, только увидев, как он раненый упал в горную реку. Сочли мертвым. Река, я думаю, это была река Чорух, я люблю путешествовать по Грузии, вынесла безжизненное тело деда на турецкую сторону и выкинула на берег, где его и подобрали местные жители. Семья оказалась разделена железным занавесом, и в итоге мой дед женился на дочери своих спасителей из приграничного селения. Деда я живым так и не увидел, зато в Нью-Йорке общался со своей тетей, его дочерью от второго брака. Она профессор-лингвист в университете. Тетя-профессор рассказывала мне: «Мы все росли в обстановке обоготворения твоей бабушки. Отец постоянно повторял: и я, и мы все живы только благодаря ей». Мать встретилась впервые с отцом только в 1965 году, после того, как его поиски бывшей семьи увенчались успехом. Мне до сих пор не ясно, как он нас нашел. Все документы бабушки и мамы сгорели во время войны. А до этого они и живы-то остались тогда только благодаря тому, что бабушка вышла замуж за председателя Крымской ЧК, чья фамилия и стала девичьей фамилией моей матери. В те годы выехать за рубеж было непросто. Выпустили только мою маму. Бабушка и я остались в Москве. А вскоре после этой единственной встречи дед умер. Второе. Случай на охоте. Как-то раз мы поехали с сыном на охоту в Хакассию. Была лютая зима, и друзья нам посоветовали в проводники одного бывалого охотника. Мы долго ехали на реликтовой машине. «Газик-вездеход» 1956 года выпуска. Удивительно, как подобный экземпляр дожил на ходу до нашего времени. Потом мы пересели на коней, уложили палатки, спальники, запаслись пельменями. Вот преимущество зимних походов. Замороженные пельмени хранятся долго, и даже воды для варки искать не надо. Зачерпнул снега в котелок и повесил над костром. Снега в том году было много, по брюхо лошади. Боже, как же было красиво! Кругом белым-бело, фырканье лошадей, пар от их разгоряченных тел, из-под снега прямо перед копытами периодически вылетают куропатки. Они могут под снегом передвигаться на сотни метров. Сопки, поросшие лесом, крутые склоны, вековые кедры на фоне невероятной голубизны неба. Проводник казался уже пожилым человеком, хотя, присмотревшись, становилось понятно, что мы с ним одного возраста. Удивило, что у него не было с собой ружья, а ведь про его искусство охоты в Хакассии ходили легенды. На привале, привязав коней и утоптав снег, поставили котелок со снегом на костер, выпили по глотку привезенного из Москвы коньяка, и я все-таки спросил: а он-то охотиться будет? В ответ услышал: я ружья теперь в руки никогда не возьму, и рассказал свою историю. Вот она. Я был заядлым охотником с детства. Причем браконьером. Вот еще. Это моя земля. Тут все мои предки. Мы веками охотой кормимся. Работы нет, будут мне еще указывать, могу я себе пропитание добывать или нет. Стрелял всегда очень хорошо. Единственная моя дорогая вещь, кроме того газика, на котором мы ехали, Это карабин «Тигр» и оптический прицел к нему. Но какое-то время назад на меня как порчу навели. Стал мазать. Появились подранки. А за раненым зверем иногда приходится идти часами. Его бросить на мучение нельзя. Сначала подумалось случайность. Но все повторялось опять и опять. Надо было что-то с этим делать. У нашего народа от всего одно средство – шаман. Он и лечит, и удачу дает, и порчу снимает. Пошел к шаману, тот провел обряд и говорит: «Теперь иди, промахов больше не будет». Окрыленный поехал я на охоту. Была, как и сейчас, зима, видимость хорошая, настроение тоже. И вот в рощице на соседней сопке мелькнул морал. Я соскочил с лошади, пристроил карабин на ветке, и как только голова морала опять появилась между ветками, выстрелил. Я был уверен, что уж на этот раз не промахнусь, хотя было и далеко. Забегая вперед, скажу, что расстояние там оказалось 290 метров. Сел на лошадь и поехал за добычей. Поднялся на сопку и что увидел? Ничком, обхватив окровавленный снег руками, неподвижно лежит человек, а рядом с ним рыдает мальчонка лет 10. Увидел меня и закричал: «Дяденька, не убивай меня, пожалуйста!» И только тут я понял, не морал то был. Отец с сыном ехали на лошади. Моя пуля того отца и убила. Потом? Что потом? Был суд. Дали год условно за убийство по неосторожности. Но с тех пор я оружие в руки не беру. Спустя год судьба опять свела меня с этим человеком. Его 25-летний сын попал в аварию, и в реанимацию больницы в Абакане нужны были лекарства. Я их послал, но было уже поздно. Его сын умер. У меня до сих пор комок в горле, когда вспоминаю, как раздался звонок, и в трубке тихий голос сказал: «Спасибо, доктор, лекарство получил, но сын умер сегодня под утро. Теперь я с судьбой в расчете». Третье. Клад. Дети часто испытывают своих мам и пап на их чувство любви и терпимости к ним. Это знакомо практически всем, можно сказать, закон жизни. Но бывают обычные шалости, а бывают и куда более жесткие проверки крепости родительских чувств. Иногда природа совершает ошибки, помещает несгибаемый мужской характер в хрупкую девушку с ангельской внешностью Мальвины. Я знаю одну такую: огромные голубые глаза, белокурые локоны, точеный носик. Казалось бы, на тебе, детка, конфетку, спой нам песенку. Сильно ошибается тот, кто так подумает. Такой Буратино и сам не сразу поймет, почему он так быстро выполнил команду «упал, отжался». Наличие полноценной семьи во многом определяет характер и поведение в дальнейшей жизни. Не зря в кремлевский полк и подобные подразделения не берут юношей из неполных семей. И в нашем случае полноценная семья была, только довольно специфичная. Отец – капитан дальнего плавания и по полгода в море. Зато какое же блаженство он получал, когда по прибытии на шею с визгом бросалась дочь и отказывалась сходить с рук, даже чтобы поесть. В нашей стране жизнь стабильной никогда не была. И мы все так или иначе думали о будущем и пытались сделать накопление. По мере возможностей, конечно. У капитана дальнего плавания такие возможности были. И самым надежным по тогдашним представлениям было вкладывать в украшения. Золото, оно и есть золото, хотя, как мы сегодня понимаем, все не так примитивно просто. С годами накопилось достаточное количество украшений, семья чувствовала себя уверенно. Только не подумала, что 6-летней девочке тоже хочется уверенности в завтрашнем дне. Как-то не потрудились объяснить, а зря. Ангельская кроха тоже задумалась, а как мы будем жить завтра? Ясно дело, надо делать клад. Дальше рассказывать. Маленькие ручки взяли шкатулку со всеми многолетними накоплениями, отнесли ее во двор, разгребли кучу осенних листьев под березой и зарыли, надежно укрыв место клада теми же листьями. Я очень хорошо помню, как сам примерно в том же возрасте с тревогой спрашивал маму, когда она говорила, что у нее осталось всего 3 рубля. Что это на всю жизнь? Поэтому понимаю мотивацию ребенка. Родители на следующий день шкатулки хватились. Перерыли весь дом и в конце уже без надежды спросили дочь, которая настороженно наблюдала за ними из-за угла, не видела? Дочка крепилась и молчала, пока мама не вытащила из-под ее раскрасок каракулями начертанную карту с жирным крестом посередине. «А это что?» Тут дочка уже соврать не смогла и разревелась. «Это карта. Я клад сделала. Ведь сами же говорили, что если и дальше все так пойдет, нам есть нечего будет. Я представляю вам самим додумать, что было дальше. Ведь, конечно же, под листьями во дворе уже ничего не оказалось. Но думаю, что в том, как впоследствии сформировался характер уже выросшей девушки, не последнюю роль сыграло поведение родителей в той непростой ситуации. Четвертое. Чем я похож на Николая Степановича Гумилева? Я оказался на берегу озера Чат раньше, чем открыл для себя Николая Степановича Гумилева. Во времена моей юности он был запрещен. Как же, царский офицер, можно сказать, белогвардеец, расстрелянный за участие в заговоре против советской власти. И вообще, стихами я увлекся значительно позже. Оказывается, и до поэзии надо дозреть. Озеро Чат. Коричневая вода, жара, насекомые, а он... На таинственном озере Чат, посреди вековых баобабов, вырезные филуки стремят на заре величавых арабов. Я долго прожил в Африке и свидетельствую, Николай Гумилев понял душу этого континента как никто. Только влюбленный в Африку, в женщину и жизнь мог написать такое. «Сегодня я вижу особенно грустен твой взгляд, и руки особенно тонки колени обняв. Послушай, далеко-далеко на озере Чат изысканный бродит жираф. Ему грациозная стройность и нега дана, и шкуру его украшает волшебный узор, с которым равняться осмелится только луна, дробясь и качаясь на влаге широких озер. Вдали он подобен цветным парусам корабля, и бег его плавен, как радостный птичий полет. Я знаю, что много чудесного видит земля, когда на закате он прячется в мраморный грот». Действительно, как объяснить то, что ты видел и чувствовал, что есть другой мир, где живешь другими образами, где иное время, иные люди, иные звери, иные озера, иная жизнь? Как объяснить это другим, когда и самого иной раз быт и бег по кругу вгоняет в депрессию? Я знаю веселые сказки таинственных стран, про черную деву, про страсть молодого вождя, но ты слишком долго вдыхала тяжелый туман, ты верить не хочешь во что-нибудь, кроме дождя. И как я тебе расскажу про тропический сад, про стройные пальмы, про запах немыслимых трав? Ты плачешь? Послушай, далеко на озере Чат изысканный бродит жираф. Когда я читаю его строки, посвященные африканским путешествиям, мне кажется, что это я их написал или продиктовал. Это же мои мысли и чувства, и даже детали моей африканской биографии. Я пробрался вглубь неизведанных стран. 80 дней шел мой караван. Цепи горных гор, лес, а иногда странные вдали чьи-то города. И не раз из них в тишине ночной в лагерь долетал непонятный вой. Мы рубили лес, мы копали рвы, вечерами к нам подходили львы, но трусливых душ не было меж нас, мы стреляли в них, целясь между глаз. Древний я отрыл храм из-под песка, именем моим названа река, и в стране озер 5 больших племен слушались меня, чтили мой закон. И мы с геологами так по месяцу ходили по неизведанным местам, и львы подходили, и ревели, и банды рыскали. А как-то раз на охоте убили леопарда, случайно, правда, стреляли ночью на отблеск фар в глазах, думали антилопа. Подошли, а там смертельно раненный леопард рычит и скалит желтые клыки. Колдовством и ворожбою в тишине глухих ночей леопард, убитый мною, занят в комнате моей. Поздно мыши засвистели, глухо крякнул домовой и мурлычет у постели леопард, убитый мной. Брат мой, рёвы слышишь? Запах чуешь, видишь дым. Для чего ж тогда ты дышишь этим воздухом сырым? Нет, ты должен, мой убийца, умереть в стране моей, чтоб я снова мог родиться в леопардовой семье. Неужели до рассвета мне ловить лукавый зов? Ах, не слушал я совета, не спалил ему усов. История с леопардом получила мрачное продолжение. Шкуру мы обработали и сушили в хижине, где жили. Усов, правда же, не спалили. А ведь по местному поверью, если убить леопарда и не подпалить ему усы, то его дух придет за тобой. Примерно так и произошло. Случилась трагедия. На лагерь напали бандиты. Четверо из наших товарищей были убиты. Многие попали в плен. Когда в лагерь наконец прибыли военные, они обнаружили и шкуру того леопарда. И началось. Ах, шкура, ах, леопард, ах, красная книга, да вы за это ответите. Заткнулись только тогда, когда им сказали, а кто ответит за наших ребят, что погибли из-за того, что ваша охрана разбежалась при первых же выстрелах. Прошли годы, а мое сердце все еще там. Во сне постоянно вижу эту красную землю и красные же цветущие акации. Я, верно, болен, на сердце туман, мне скучно все, и люди, и рассказы, мне снятся королевские алмазы и весь в крови широкий ятаган. Молчу, томлюсь, и отступают стены, вот океан весь в клочьях белой пены, закатным солнцем залитый гранит, и город с голубыми куполами, с цветущими жасминами садами. Мы дрались там. Ах да, я был убит. Я много времени пробыл с местными африканскими крестьянами, много лет лечил именно их. Думаю, что не ошибусь, если скажу, что они меня любили. Во всяком случае, домик, в котором я жил, не обчистили ни разу, тогда как все белые специалисты расставались со всем своим имуществом по многу раз. Я служил 5 лет у богача, я стерег в полях его коней, и зато мне подарил богач 5 быков, прирученных к ярму. Одного из них зарезал лев, я нашел в траве его следы. Надо лучше охранять Крааль, надо на ночь зажигать костер. А второй взбесился и бежал, звонкой ужаленной осой. Я блуждал по зарослям 5 дней, но нигде не мог его найти. Двум другим подсыпал мой сосед в пойло ядовитой белины, и они валялись на земле с высунутым синим языком. Заколол последнего я сам, чтобы было чем попировать в час, когда пылал соседский дом и вопил в нем связанный сосед. Путешественник, охотник, солдат, поэт и Дон Жуан — как же он мне близок по духу. Мне всегда тяжело на собраниях, президиумах, приемах, банкетах. Ненавижу галстуки и костюмы. Да я знаю, я вам не пара. Я пришел из другой страны. И мне нравится не гитара, а дикарский напев зурны. Ни по залам и по салонам, темным платьям и пиджакам я читаю стихи драконам, водопадам и облакам. Я люблю, как араб в пустыне припадает к воде и пьет, а не рыцарем на картине, что на звезды смотрит и ждет. И умру я не на постели, при нотариусе и враче, а в какой-нибудь дикой щели, утонувшей в густом плюще. А как он умел любить? Любовь к женщине пронизывает все его стихи. Женщины были разные, но любил он их всех. И ни одну не бросил. Они уходили от него сами, поняв, что быть рядом с такой метущейся душой совсем непросто. И потом всю жизнь об этом жалели. Одна из них, Анна Ахматова, написала: «Не бывать тебе в живых, со снегу не встать. 28 штыковых, огнестрельных 5. Горькую обновушку другу шила я. Любит, любит кровушку русская земля». А горечь к женскому непостоянству у Гумилева вылилась в сонет. «Мой старый друг, мой верный дьявол, пропел мне песенку одну. Всю ночь моряк в пучине плавал, а на заре пошел ко дну. Он слышал зов, когда он плавал, о, верь мне, я не обману. Но помни, — молвил умный дьявол, — он на заре пошел ко дну. И все-таки каждую он вводил в свой мир. Уедем, бросим край докучный и каменные города, где вам и холодно, и скучно, и даже страшно иногда. В горах, где весело, где ветры кричат, рубить я стану лес, смолою пахнущие кедры, платан, встающий до небес. Я буду изменять движение рек, льющихся по крутизне, указывая им служение, угодное отныне мне. А вы будете с цветами, и я вам подарю газель с такими нежными глазами, что, кажется, поет свирель, или птицу райскую, что краше и огненных зарниц, и роз, порхать над темно-русой вашей чудесной шапочкой волос. Когда же смерть, грустя немного, скользя по роковой меже, войдет и станет у порога, мы скажем смерти, как уже? И не тоскуя, не мечтая, пойдем в высокий Божий рай, с улыбкой ясной узнавая, повсюду нам знакомый край. Насмешница судьба, перечеркнуть жизнь такого человека на взлете. Кто кончил жизнь трагически, тот истинный поэт, как точно сказал Владимир Высоцкий. С меня при цифре 37 в момент слетает хмель. Вот и сейчас, как холодом подуло, под эту цифру Пушкин подгадал себе дуэль, и Маяковский лег виском на дуло. Вот и Гумилеву на время ареста было всего 35. Не помог ему авантюрист и чекист Яков Блюмкин, тот самый, человек среди толпы народа, застреливший императорского посла. И роковая женщина-комиссар из оптимистической трагедии. Ну, кто еще хочет попробовать комиссарского тела? В реальной жизни красавица-революционерка Лариса Рейснер, когда-то страстно любившая поэта, тоже ничего сделать не смогла, как и другие. А ведь было много их сильных, злых и веселых, убивавших слонов и людей, умиравших от жажды в пустыне, замерзавших на кромке вечного льда, которые ценили своего поэта и пытались как-то помочь. Но зародившийся монстр репрессивной машины — это не слон, его так просто не убьешь. Он сам требовал крови, крови и крови. Эти пока еще тонкие ручейки скоро сольются в океан крови. В красной рубашке с лицом, как вымя, голову срезал палач и мне. Она лежала вместе с другими, здесь, в ящике скользком, на самом дне. Не защитил конквистадоров в панцире железном, этот самый поэтический панцирь от нагановской пули палача. Мальчик, который когда-то бегал вместе с моим дедом по ступенькам первой тифлисской гимназии, написал: «Та страна, что могла быть раем, стала логовищем огня. Мы четвертый день наступаем, мы не ели 4 дня. Но не надо яства земного в этот страшный и светлый час от того, что Господне Слово лучше хлеба питает нас. И залитые кровью недели ослепительны и легки. Надо мною рвутся шрапнели, птиц быстрей взлетают клинки. И так сладко рядить победу, словно девушку в жемчуга, проходя по дымному следу отступающего врага. И там же пророческое. Я кричу, и мой голос дикий. Эта медь ударяет в медь. Я, носитель мысли великой, не могу, не могу умереть». Он и не умер, он и сегодня мог бы с полным правом сказать в настоящем и будущем времени. Но когда вокруг свищут пули, когда волны ломают борта, я учу их, как не бояться и делать, что надо. И когда женщина с прекрасным лицом, единственно дорогим во вселенной, скажет: «Я не люблю вас», я учу их, как улыбнуться и уйти, и не возвращаться больше. А когда придет их последний час, ровный красный туман застелит взоры, я научу их сразу припомнить всю жестокую, милую жизнь, всю родную, странную землю, и, представ перед ликом Бога, с простыми и мудрыми словами ждать спокойно его суда. 5. Мы все одной крови. Не так давно судьба свела меня с удивительной женщиной. Мать одного из наших членов правительства, при этом совершенно не избалованная, как кто-то может подумать, как же небожители, адекватная, умная и с огромным добрым сердцем. Все видела на свете, через многое прошла, может, потому и не обольщается своим сегодняшним положением, знает, что медные трубы куда как большие испытания, нежели вода и огонь, и что бывает всякое, и только чистая совесть, исследование своим принципам имеет значение. Ее молодость прошла на Крайнем Севере, жена военного поехала за ним в прямом смысле на край света. Муж сутками на службе, без работы сидеть не привыкла. Ну а какая там работа? Прииск, рудодобыча, экскаваторы, грузовики — все на открытом воздухе, мороз за 50. А тут миниатюрная девушка с огромными голубыми глазами пошла учетчицей. Ну а народ там специфичный, в основном отсидевшие свой срок и оставшиеся. На большой земле еще как сложится. А тут гарантированная работа, северная опять же. Женщин почти нет, а тут такая дюймовочка в розовых лепесточках. И еще учетчица. Сколько напишет, столько они потом и получат. Можете себе представить, каково ей пришлось? Но у этой дюймовочки оказался совершенно железный характер. Я-то это успел увидеть. Она своим характером уже в наше время и болезнь свою победила. Представляю лица водителей самосвалов, когда она засчитывала только действительно привезенное и решительно пресекала как фривольные разговоры, так и просьбы и намеки о приписках. Но ведь в тех условиях притвориться не тем, кто ты есть, нельзя. Фальшь там не приживается. Сам мог в этом убедиться, когда-то попав в аналогичную среду. Приставания сменились глубоким уважением к девчушке, добровольно выполняющую тяжелую работу в столь суровых условиях наравне с битыми мужиками. Она стала всеобщей любимицей за свой веселый, звонкий характер и радостное ко всем отношение. Жизнь шла своим чередом, пришла беременность, и вот роды. Да, будущий член правительства родился не в привилегированном московском роддоме, а в фельдшерском пункте на Крайнем Севере. Условия, сами понимаете, железная кровать и всех медикаментов йод, анальгин и стрептоцид. Роды оказались неожиданно тяжелыми и сопровождались большой кровопотерей. По руднику покатилось. Нашей Женьке нужна кровь. Это тогда она была Женькой. Сегодня Евгения Сергеевна рассказывает. Представляешь, лежу никакая, комнатка крохотная, за окном вьюга воет, темно. Полярная ночь. Физически чувствуется, как на стекла давит жуткий мороз. И вдруг в темноте появляется всполох, а потом и огни. Один, другой, третий. Вот их уже десятки. Это фары. Вот они все ближе. И скоро за окном стало светло, будто наконец наступил день, хотя до этого еще почти полгода. Это мои водители с рудника на самосвалах приехали кровь сдавать. И не уезжали всю ночь, ревя моторами, пока фельдшер не убедил их, что все в порядке, и их Женьке ничего больше не угрожает. Вот кровь тех водителей с Крайнего Севера и определяет ее характер на всю дальнейшую жизнь. Все было. Ранняя потеря мужа, ответственность за двоих детей, тяжелая работа на износ. Не было только нытья и разочарования. Ну а сын и сейчас вспоминает, как получал шнуром от утюга, когда пытался прогулять урок английского. Текст читал Максим Сергеев.